Глава 32. Говорящий кот и его счастье. Их! Ай! Мяу! Визг трех кошачьих малышей ввинчивался в уши, и Миун, забравшийся на самый высокий шкаф в надежде немного передохнуть, вдруг пожалел, что не умеет уши опускать. Закупорил бы ухи, то есть уши, и поспал бы себе, а то в ухах, то есть в ушах, аж звенит, ворчал Миун. Ворчал на самом деле больше для порядка. Ему малыши нравились. И нравились, как с ними возится Васька. И о своем котенке ему мечталось уже как-то более уверенно. Если бы только как-то звук у них убавлять. Вот была бы кнопочка или рычажок, или чего-нибудь этакое. Покрутил или нажал, и они уже так не вопят. Вздохнул Миун и зажмурился от грохота. «Плюшка!» Аня правильно определила одну из виновниц падения пятиуровневого кошачьего домика. Вот уж кто наслаждался обществом малышей с полной отдачей. Дику они тоже нравились, но очень он опасался на кого-нибудь наступить. Поэтому теперь долго рассматривал, куда лапу поставить. А вот Плюшка не опасалась. Просто разгонялась и летела с кем-то из котят на спине, словно белая торпеда. «Плюш, ты хоть стену не пробей!» «Вот соседи удивятся!» Аня подняла домик и задвинула его поглубже между креслами. А Миуш-то прав. Наверное, пора уже их раздавать. Желающие уже несколько раз приезжали на смотрины и были готовы забирать малышей хоть сей же миг. Но Миун авторитетно заявлял, что пока рановато. «Вы же не хотите конфузов?» Важно уточнял он. И хотя все были готовы на любые конфузы, кот был пока против. Причина сидела рядом. Васька никак не могла с малышами расстаться. «Маленькие еще. Ну, давай подождем», – просила она. «Вась, они же не говорящие котята. Им уже можно и к новым хозяевам. Тем более к таким надежным», – уговаривал Миун. «Вот будет наш малыш, тогда будешь растить, как нам и положено». Васька кивала, соглашалась, отлично помня, что котенок от говорящих кота и кошки растет на вид, так же, как и обычный. Но взрослеет, как человеческий малыш. Разве что в первые месяцы жизни гораздо быстрее. И к полугоду развивается до уровня ребенка 3-4 лет. Все она понимала, но млела над малышами, вылизывая их и нещадно балуя. И когда Миун наконец-то уговорил ее, что пора, была расстроена и печальная. «Вась, ну не расстраивайся. Сегодня мои приедут с Шушей. И родители Олега, и Илья с Сашкой. Посидят, малыши к ним привыкнут. И все отлично получится», – уговаривала Василину Аня. Уговаривала, да и уговорила. Первыми приехали родители Олега. Светлана Андреевна тут же заворковала над котиком. А он устремил на нее затуманенный взгляд, влез в ладони, потоптался там и улегся. «Один готов к переезду», – мурлыкнул Миун. «Светочка, а может, ты детям отдашь все, что мы им привезли? Там же гостинцев куча. А мне пока можно будет кота подержать». Игорь Васильевич кружил около супруги, ревниво поглядывая на малыша. Он сам выбрал имя котика, а жена успела его перехватить. «Вот женщина! И чего она легкой атлетикой не занялась? В беге с препятствиями чемпиона за ней только пыль глотали бы». Мион переглянулся с Васькой, и она покивала головой. «Да, тут она согласна полностью». Следом за родителями Олега приехали Анины мама и отец с переноской, в которой возлежала Шуша. «Ну ничего себе!» Аня едва узнала когда-то некую перепуганную и смущенную кошку. На нее смотрели спокойные, полные кроткого достоинства синие глазищи. Шуша вышла, подошла к ней, потерлась о руку, поздоровалась. Потом отправилась к Миуну и Ваське, но не дошла, потому что увидела котят. Две кошечки сидели в лежанке и с любопытством разглядывали гостей. Анины родители переглянулись. «Кого выберет?» – прошептала Елена Сергеевна. Шуша понюхала девчушек, полизала обеих и устроилась рядом. А когда раздался звонок домофона, испуганно подскочила, подхватив дымчатую кошечку. «Угадали. Шуша, не бойся, все хорошо. Иди, маленькая, неси детку сюда. Она еще громких и неожиданных звуков опасается», – объяснила Анина мама. Оставшаяся в одиночестве пушистая малышка с любопытством рассматривала прибывших последними Сашку и Илью. Аня опасалась было, что ее напугает Ита. Но для того, чтобы напугать этот комок пуха, Надо было что-то гораздо более солидное, нежели овчарка, раз в 100 ее тяжелее. Полосатая дитятка стала боком, распушилась и пошла в атаку на Иту. Пофыркала в подставленный для знакомства нос и, забравшись на спину, гордо уселась на шее. «И лапки свесила», – прокомментировал Миун. «Правильная позиция, как ты думаешь, Вась?» «Да, все верно, как ты и говорил. Они все готовы и к новым домам, и к новым хозяевам», – кивнула Васька. Она и радовалась за малышей, и немного печалилась, и вообще не очень понятно себя чувствовала. Никогда еще не пристраивала малышей. Гости очень долго засиживаться не стали, просто не смогли. Так каждому новому владельцу не терпелось скорее доехать до дома с котятами. «Странно, да? Слишком тихо. Так и кажется, что сейчас что-то рухнет», – прошептала Аня через пару часов. Они с Олегом сидели в темноте на кухне и говорили негромко, словно боясь кого-то разбудить. Грохот, раздавшийся в ответ на эти слова, заставил зазвенеть ложечки в чайных чашках. А вопли плюшки прозвучали так, словно все пропало и все погибли. Аня в ужасе вскочила и бросилась за мужем в комнату. «Ну что вы так пугаетесь? И ничего такого не произошло!» С великим достоинством ответила Миун, который изо всех сил делал вид, что все так и задумывалось. Правда, в это верилось с трудом. С учетом того, что он перевернул кошачий домик на кресло, в котором, воспользовавшись отсутствием хозяев, улеглась плюшка. И теперь кресло упало на бок, а в нем, запутавшись в пледе, барахталась бульдожка. «Ань, не говори больше, что что-то рухнет. А то наш кот так лихо исполняет желания, что мы запросто можем провалиться к соседям», — сквозь смех выговорил Олег. Плюшку выпутали, кресло подняли, домик задвинули к шкафу и прижали диваном. Олег отправился спать, а Аня все утешала трясущуюся плюшку. «Ну, что ты так расстроилась? Все хорошо». Плюшка что-то заскрипела. «Она говорит, что над ней Дик смеется», – нажаловался Миун. Ане пришлось потратить еще некоторое время на выяснение этого обстоятельства, и когда она добралась до постели, была уже глубокая ночь, а утро приготовило им сюрприз. «Внук мой драгоценный, и как же ты мог?» Громкий и недопустимо бодрый голос двоюродной бабушки Нины ввинтился в сонное, теплое и приятное утро субботы. Олег пожалел, что не отключил смартфон и хмуро уточнил, в чем он провинился. «Бабусь, я вроде ничего такого и не делал», – оправдался он оптом за все прегрешения. «Не делал!» – язвительно передразнила его Нина. «То-то и оно, что не делал! Звоню я вчера папеньке твоему и выясняю, что им Миун котеночка воспитал. А я? А мне? А меня, значит, бросили совершенно не окошачиной? Сиротинушку-старушку обездолили!» «Бубусь, то есть бабусь, тебе самой-то не смешно?» Олег уже принял неизбежность пробуждения и, пробравшись в кухню, чтобы Аню не разбудить, пытался понять, где его носки. «Нет, мне совершенно не смешно. И требуй себе тоже кошку, или кота, или котенка, ну худой конец. Ты же была против. Утверждала, что тебе жить осталось до того понедельника». Олег уже хохотал. «А у меня прилив жизненных сил обнаружился. И я перенесла понедельник вперед в светлое будущее. Между прочим, это все хихиканье, конечно. Но я тебе к оставленному в наследство имуществу и кошку впишу. Так что могу уже не переживать. Миун присмотрит». «Бабуль, я не люблю эти разговоры». «Не любишь? Тогда ищите мне животное. Я с ним разговаривать буду», — строго велела Нина и отключилась, страшно довольная собой. «Слыхали?» — спросил Олег у Миуна, успев за время разговора проверить уже 8 совершенно тайных бульдожьих мест. В последнем нашел оба своих носка. «Хоть говори, хоть не говори. Миун, ну объясни ты плюшке, что есть правило. Хозяйские носки не воровать. И ищи еще кошку, кота или котенка, Нине. А то, насколько я ее знаю, сейчас она позвонит и скажет, что если мы ее обездолим и не дадим собеседника, она умрет с тоски и будет являться мне во сне». Он покосился на смартфон, который как по заказу сообщил, что это как раз Нина и есть. «Я забыла тебе сказать, что если ты не обеспечишь мне...» «Да-да, ты будешь являться мне во снах. Обойдешься. Лучше живи еще 100 лет и заведи 10 котов. Так ты точно будешь обеспечена собеседниками», — расхохотался Олег. Мион долго сидел на подоконнике и наблюдал за веселенькой копелью, уничтожающий снежные сугробы и превращающий дороги, тротуары и газоны в мерзкое месиво. Было у него ощущение, что он что-то забыл. Вот забыл и все тут. Аня уже давно встала и, весело напевая, готовила завтрак. Потом они с Олегом отправились за продуктами, потом гуляли в парке и пришли, когда уже начало темнеть. В ноябре это происходит рано. У подъезда разлилась полноводная лужа, поблескивавшая при свете фонарей. Аня прикинула глубину, но Олег не позволил ей лезть в воду, а легко переставил через натаивший океан прямо на ступеньки. «Странное ощущение, словно я что-то забыла», – подумалась Аня. Она оглянулась на лужу, и тут же справа скрипнула форточка, и скрипучий голос Милы Ивановны уточнил: «Чего-то они там возятся?» Олег что-то весело ответил, а Аню осенило. «Ну, конечно! Вспомнила!» Ночью в квартире тепло и тихо. Почти тихо. Потому что там, где живет бульдог, совсем тихо быть не может в принципе. Бульдог полностью оправдывал свою репутацию. Похрапывая, похрюкивая и побулькивая, рядом беззвучно спал Дик. На подушке Олега устроилась Васька, а Аня прокралась в кухню и обнаружила там Миуна. «Ты что, не спишь?» Она погладила шелковистую шерстку. «Не спится. Знаешь, какой сегодня день? Точнее, какая ночь? Какая?» Мион с любопытством покосился на Аню. «Ровно год назад мы с тобой встретились. В самый мрачный вечер ноября». Аня, улыбаясь, достала из холодильника огромное блюдо с креветками и поставила его на стол. За блюдом последовала тарелка с колбаской и сыром, а также плошечка с валерьянкой. «Мне кажется, нам есть что отметить. Аня!» Миуна сложно было удивить так, чтобы он не сразу мог найти слова. Но у Ани это получилось. «Ты вспомнила!» «Миуш, я не просто вспомнила. Я так счастлива, что ты меня тогда позвал. Никого из них у меня бы не было», — Аня кивнула головой на спальню. «Ну, как ты? Разбудим семью на полуночный пир?» «А как же ж! Обязательно! Погоди! А креветок у нас хватит? А еще есть? А колбаса? А то, может, сначала сами немножко того попразднуем?» Тут же запереживал Миун, но бросил взгляд в направлении спящей составляющей его семейства и решительно кивнул круглой головой. «А, ладно, зови! Семья есть семья! Сколько есть, столько и слопаем!» Он решительно закинул пару креветок в пасть и приготовился праздновать приход себя любимого в свой дом. Уже потом, когда разбуженное семейство уяснило причину пробуждения и радостно присоединилось к пиршеству, после того, как Плюшка, приятно напраздновавшись, уснула на тапках Олега, даже после того, как Аня и Олег уснули, Миун с Васькой сидели у окна в гостиной и тихонько разговаривали. «Я был уверен, что все. Сил совсем уже не было. Она была последним человеком. Я решил, что позову. И если не откликнется, то и пытаться больше не буду». Миун, не отрываясь, смотрел на кусты, где он сидел ровно год назад. «А теперь у меня столько всего есть». «У тебя есть даже больше, чем ты думаешь», — шепнула ему Василина. «У нас будет котенок». Миун ошеломленно разглядывал остроухую мордочку с зелеными глазами, а потом счастливо вздохнул. «А я и не знал, во что может превратиться самый мрачный день ноября всего-то через год. Вась, я такой счастливый говорящий кот! Самый счастливый на свете!» Конец второй книги. Продолжение следует.